Солнце для него исчезло в тот день, в тот час и в ту промозглую минуту, когда на земле не стало Доли Донатовны. Он хорошо запомнил это исчезновение. Свет с первоначала соскользнул с лица Доли Донатовны, потом с груди, потом всю комнату накрыла тень, потом, чернее, точно обугливаясь, тень растянулась по двору, по огороду, по реке, потом побежала все дальше, дальше. Но все это потом. А поначалу, незадолго до своей кончины, Доля Донатовна стала такой прекрасной, что просто диво дивное. Стародубцев смотрел на нее и порой даже сомневался, это она или нет. Гораздо позднее доктор Жизнелюб Иванович Рассохин расскажет ему странную сказку о том, что человек перед смертью становится необычайно прекрасным. Он как будто готовится и внешне, и внутренне предстать перед Богом, и душа у человека выравнивается, устремляясь к небу, и лицо становится ровнее, исчезает всякая асимметричность, какую можно видеть у любого человека, не исключая даже Венеру Милосскую, эталон красоты. Об этих изменениях лица, о том, что человек становится красивым перед смертью, Стародубцев никогда не слышал. Смерть, какую он знал на войне, всегда была внезапной и всегда ужасной. И только тут, когда он заботливо ухаживал за Долей, он заметил, насколько разительны могут быть перемены. Лицо ее, особенно за 3 дня до смерти, стало не просто красивым, иконописным. Лицо ее день за днем высветлялось так, как будто свеча или солнце разгоралось где-то внутри, в душе. И, разгоревшись до удивительного золотого сияния, осветив улыбкой и глазами, внутренний огонь стал угасать. И вот тогда-то он четко увидел, как свет уходит с Долиного чудного лица, тень накрыла щеки, шею, руки, потом вся комната ушла во мрак, потом и за окошком во дворе потемнело, и на огороде, и на реке, и дальше, дальше. И солнце над миром погасло, и звезды померкли. И в тишине вдруг почудилась далекая музыка, хрипловатая песня войны. Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч. Степан Солдатеевич не мог припомнить, когда и как достал он старенький трофейный патефон и поставил черный блин, потертый, будто бы в боях подгорелой пластинки. Он это сделал по просьбе Доли Донатовны, так она просила еще вчера. И покуда шипела игла, покуда крутилась пластинка, выкруживая песню фронтовых годов, Степан Солдатеевич сходил во двор и где-то под окошком, почти на ощупь, отыскал калитку в палисадник. Там был небольшой цветник, в последние годы взлелеянный заботами Доли Донатовны. Там по весне восходили золотистые лютики, лазорево-ангельские первоцветы, мать и мачеха и стародубка, в сердцевине своей хранящая кроваво-золотистый сгусток пламени, пригашенного капелькой росы. В палисаднике Степан Солдатеевич не без труда отыскал давно уже поблекший стародуб, сорвал, принес и положил на грудь Доли Донатовны, а точнее, вложил ей в руку на груди. Так она просила. А пластинка в это время кончилась. Старая игла заскрипела на холостых оборотах, скребанула когтями по сердцу, и песня в головах покойницы замолкла. Степан Солдатеевич снова хотел завести патефон, за ручку взялся и что-то заметил краем глаза. Повернулся и похолодел. Засохший цветок стародубки в руке у Доли Донатовны неожиданно вспыхнул и стал разгораться, как будто оправдывая свое второе, а может быть первое и истинное свое название. Горит свет. Это был какой-то горький цвет, пахнущий полынью, порохом давнего боя. Это были жуткие мгновения, которые невозможно как-то внятно объяснить. Он как будто опьянел от боли, от беды, на него навалившейся. И только чуть позже, когда протрезвел, к нему пришло спокойное, прохладное осознание того, что никакой тут чертовщины, никакого волшебства не было и нет. Все было прозаичнее и проще. В руках у покойницы горел не цветок горицвета. Степан Солдатеевич достал, запалил и вложил в руку покойницы обыкновенную церковную свечу с желтовато-серым стеблем, с золотисто-кровавым бутоном огня. Эту свечу Доля Донатовна давно уже прикупила для смертного одра, и свечу, и смертное белье, приготовленное в шкафу. Да, все было гораздо будничней, гораздо проще. Доля Донатовна умерла после тяжелой и продолжительной болезни. Так прозаично было написано в некрологе, в районной газете, как зачастую пишется, казенно, сухо, ни слезинки между строчек, ни вздоха. Зато за окнами тогда сплошные слезы шумно текли по крышам. Был осенний дождливый день, последняя листва в садах сгорала, кровяными сгустками по ручьям текла, и деревья под ветром так надсадно вздыхали, так охали, едва с корнями не выворачивались. «Крепись, держись!» – кто-то его утешал, но слова были пустыми, даже глупыми. Что значит «крепись, держись»? За кого теперь ему держаться в этой холодной ветрами просвистанной жизни? Сиротливый лист осенний, он за ветку держится. А если ветки нету, как тут быть? Вот так и у него в судьбе. Обломилась ветка, и сделался он, как сиротливый листок, гонимый заполошенным ураганом. Он плохо помнит, как после кончины Доли в избу пришли какие-то соседские старухи, подруги, знакомые покойной. Среди подруг давно уже была Марфута-переправница, та самая Марфута, с которой Степан Солдатеевич едва не согрешил на сеновале в далекой молодости, когда хотел, чтобы она родила ребятенка ему. Марфута с той поры была безнадежно влюблена в Стародубцева. Так влюблена, что даже травилась, говорят, из-за своей неразделенной любви. То ли уксус выпила однажды, то ли еще какую-то гадость. Марфуту спасли, откачали. Но вот что странно. Красота ее, кровь с молоком, год за годом стали вянуть после той отравы. Какое-то время эта настырная высокорослая баба, обладающая силой мужика-молотобойца, хотела всякими правдами и неправдами разрушить чужую семью, отвоевать Степана. А когда Марфута поняла, что этого сделать ей никогда не удастся, у нее ума хватило не злиться на Долю Донатовну, а сделать обратное. Марфута с нею подружилась, чтобы иметь возможность приходить к ним в дом и лишний разок посмотреть на Солдатеича. Старухи привычно, несуетно обмыли холодное тело, надели на усопшую новую, ненадеванную одежду, и потом двое суток покойную Долю ни на минуту не оставляли одну. Какая-то читальница появилась в доме, пожилая женщина, стала бубнить, невнятно читая Евангелие и Псалтырь. Старославянские слова во время чтения перемежались мирскими, более понятными словами. «Помяни, Господи, душу усопшей рабы Твоей Доли, и если в житие Твоем человек согреши, Ты же, яко человеколюбец Бог, прости ее и помилуй, и от вечной муки избавь, и небесному царствию причастницу сию учини, и душам нашим полезной сотвори».